Там, у окна, за форточкой белой, так много нас, так мало, никого. И в полумраке жизнь остолбенела от одного лишь вздоха твоего. И глупым ртом, проглатывая звуки, мы все стоим и прячемся в ничто. Ну это ж я, ну дай скорее мне руку. Нет, это я. Не слушайте его.